Эпизод 4. Сообщение о Парминдер, размещенное на сайте совета, превратило страхи Колина Уолла в настоящий кошмар. Ему оставалось только гадать, откуда Моллисоны берут информацию. Но раз уж им известно о Парминдер такое... «Ради бога, Колин!» — сказал Тесса. «Это всего лишь злые сплетни, они высосаны из пальца». Но Колин не смел ей поверить. По природе своей он был склонен считать, что у всех других тоже есть тайны, от которых недолго потерять рассудок. Его не могло утешить даже осознание того факта, что беды, которых он страшился всю сознательную жизнь, обходили его стороной. Ведь по закону подлости, в один злополучный день какая-нибудь из них непременно должна была случиться. В половине третьего на обратном пути из мясной лавки он думал о неизбежном, как он сам выражался, разоблачении, и только шум, доносившийся из нового кафе, вернул его к действительности. Он бы перешел на другую сторону центральной площади, но уже поравнялся с окнами медного чайника, и теперь его пугало само приближение к любому из этих Моллисонов. И тут он узрел через окно нечто такое, что повергло его в панику. Когда 10 минут спустя он вошел в кухню, Тесса говорила по телефону со своей сестрой. Колин сунул бараний окорок в холодильник и поднялся в мансарду, оккупированную пупсом. Распахнув дверь, он, как и ожидал, увидел пустую комнату. Он не помнил, когда заходил сюда в последний раз. На полу валялась грязная одежда, в комнате странно пахло, хотя пупс оставил окно открытым нараспашку. На письменном столе Колин заметил большой спичечный коробок. Он открыл его и увидел внутри множество примятых картонных мундштуков. На столе у компьютера бессовестно лежала упаковка сигаретной бумаги. У Колина упало сердце. Внутри все перевернулось. «Колин!» — послышался снизу голос Тессы. «Ты где?» «Наверху!» — прокричал он. Тесса поднялась и вошла в комнату пупса с испуганным и озабоченным видом. Не произнося ни слова, Колин взял спичечный коробок и показал ей содержимое. «Ох!» — слабо произнесла Тесса. «Он сказал, что идет сегодня куда-то с Эндрю Прайсом», — напомнил Колин. Тесса напугала, что у него на щеках перекатываются желваки. «Я только что проходил мимо этого нового кафе на площади. Эндрю Прайс сейчас там, работает, убирает со столов. Где же, спрашивается, Стюарт?» На протяжении нескольких недель Тесса делала вид, будто верит пупсу, когда тот говорил, что отправляется куда-то с Эндрю. Не один день она убеждала себя, что Сухвиндер, должно быть, ошибается, считая, что пупс гуляет, то есть становится вровень, с Кристал Уиден. «Не знаю», — ответила она. «Спускайся и выпей чашку кофе, а я ему позвоню». «Пожалуй, я подожду здесь», — сказал Колин и присел на незастеленную кровать пупса. «Да ладно тебе, Колин, спускайся», — позвала Тесса. Она боялась оставить его здесь одного. Неизвестно, что он может найти в школьном рюкзаке или в ящиках у пупса. Она не хотела, чтобы он заглядывал под кровать или за компьютер. Тесса предпочитала игнорировать темные углы, причем давно. «Идем вниз, Кол», — снова позвала она. «Нет», — сказал Колин, скрестив руки, как непослушный ребенок, и желваки на его скулах заходили сильнее. «У него в берлоге наркотики, а он, между прочим, сын заместителя директора школы». Тесса, присев на компьютерный стул пупса, испытала знакомую волну гнева. Она знала, что его полная поглощенность собой — это неизбежное следствие болезни, но иногда... «Многие подростки экспериментируют», — сказала она. «Все еще оправдываешь его, да? Тебе не приходило в голову, что из-за твоего постоянного заступничества он и уверен в собственной безнаказанности?» Тесса пыталась сохранить самообладание. Она была обязана оставаться буфером между ними. «Прости, Колин, но ты и твоя забота не центр вселенной». «Ну-ну. Значит, если меня уволят...» «С какой стати тебя должны уволить?» «Я тебя умоляю», — вспылил Колин. «Все это отражается на мне. Дело зашло слишком далеко. Он уже стал одним из самых трудных подростков в...» «Это не так!» — скричала Тесса. «Ты единственный, кто не видит в нем обыкновенного подростка. Он же не Дэйн Талли». «Но идет той же дорожкой. Наркотики в этой его берлоге». «Я ведь говорила тебе, давай отдадим его в Пэкстон. Я так и знала, что в Уинтердауне ты все его действия будешь принимать на свой счет. Если ему положено думать лишь о том, чтобы не запятнать твою репутацию, неудивительно, что он бунтует. Я никогда не хотела, чтобы он ходил в твою школу». «А я, черт подери», — завопил Колин, вскочив на ноги, — «вообще его не хотел». «Не говори так», — выдохнула Тесса. «Я понимаю, ты сердишься, но не говори так!» Двумя этажами ниже хлопнула входная дверь. Тесса в испуге обернулась, как будто Пупс мог мгновенно материализоваться перед ними. Но вздрогнула она не только от удара двери. Стюарт никогда не хлопал входной дверью. Обычно он проскальзывал в дом, как оборотень. Знакомые шаги по ступеням. Знал ли он, догадывался ли, что они караулят у него в комнате? Колин ждал, вытянув по швам руки со стиснутыми кулаками. Тесса услышала, как на полпути скрипнула ступенька, и вот перед ними появился Пупс. Она была уверена, что он заранее состроил гримасу скуки, смешанной с презрением. «Привет», — сказал он, переводя взгляд с матери на сурового, напряженного отца. Он ни на миг не терял самообладание, которого у Колина никогда не было. «Сюрприз!» В отчаянии Тесса попыталась взять инициативу на себя. «Папа переживал, где ты?» — произнесла она умоляющим голосом. «Ты сказал, что будешь сегодня с Арфом, но папа видел...» «Ну да, планы поменялись», — сказал Пупс. Он посмотрел на то место, где лежал спичечный коробок. «Не хочешь сказать нам, где ты был?» — спросил Колин. Кожа вокруг его рта пошла белыми пятнами. «Могу, если ты действительно хочешь знать», — сказал Пупс и замолчал в ожидании ответа. «Стю!» — то ли прошептала, то ли простонала Тесса. «Я был с Кристал Уидом», — сказал Пупс. «О боже, нет!» — подумала Тесса. «Нет, нет, нет!» «С кем ты был?» — переспросил Колин. Он был настолько ошарашен, что даже не мог злиться. «Я был с Кристал Уидом», — повторил Пупс немного громче. «С каких это пор?» — произнес Колин после бесконечной паузы. «Ты с ней водишься». «С недавних», — сказал Пупс. Тесса видела, как Колин пытается сформулировать вопрос, слишком нелепый, чтобы произносить его вслух. «Надо было нас предупредить, Стю», — сказала она. «Предупредить о чем?» — уточнил он. Она боялась, что он спровоцирует серьезную ссору. «Куда ты идешь?» — сказала она, поднимаясь с места и пытаясь сохранять невозмутимый вид. «В следующий раз звони нам!» Она посмотрела на Колина в надежде, что он последует за ней к двери, но муж стоял как вкопанный посреди комнаты и с ужасом глядел на Пупса. «У тебя было что-то с Кристал Уидом?» — проговорил Колин. Они посмотрели друг другу в глаза. Колин был выше на несколько дюймов, но власть все равно оставалась в руках Пупса. «Что-то?» — повторил Пупс. «В каком смысле?» «Ты знаешь, что я имею в виду!» Побагровев, рявкнул Колин. «Ты имеешь в виду, трахаюсь ли я с ней?» — спросил Пупс. «Стю!» Но сдавленный возглас Тессы был заглушен криком Колина. «Как ты смеешь, черт подери!» Ухмыляясь, Пупс едва взглянул на Колина. Все его существо представляло собой насмешку и вызов. «Дальше что?» — спросил Пупс. «Ты...» Колин пытался подобрать слова, краснея с каждой минуты все больше. «Ты состоишь в близких отношениях с Кристал Уидом?» «Допустим, состою, и что?» — спросил Пупс и перевел взгляд на мать. «Ты ведь всячески пытаешься помочь Кристал, не так ли?» «Помочь?» «Разве ты не бьешься за сохранение этой наркологической клиники, чтобы помочь семье Кристал?» «Какое это имеет отношение к...» «Не понимаешь, что тут такое, если я с ней встречаюсь?» «Ты встречаешься с ней?» — резко переспросила Тесса. «Если Пупс хочет устроить скандал на эту тему, она этого не допустит». «Ты действительно к ней ходишь, Стюарт?» От его ухмылки Тессе стало дурно. Он не потрудился соблюсти хоть какие-то приличия. «Ну, ни к ней домой, ни ко мне мы не ходим». Колин взмахнул одеревенелым стиснутым кулаком и ударил со всей силы. Он заехал сыну прямо в челюсть. И Пупс, который полностью сосредоточился на разговоре с матерью, был застигнут врасплох. Он отшатнулся, ударился о стол и рухнул на пол. Через мгновение он вскочил на ноги, но Тесса уже встала между ними лицом к сыну. У нее за спиной Колин повторял: «Вот негодяй, вот негодяй». «Да!» — сказал Пупс теперь без ухмылки. «Уж лучше быть негодяем, чем таким придурком, как ты!» «Хватит!» — закричала Тесса. «Колин, уходи! Уходи!» Разгневанный и потрясенный, Колин немного помедлил, дрожа от злости, а потом ринулся прочь из комнаты. Им было слышно, как он запнулся на лестнице. «Как ты мог?» — прошептала сыну Тесса. «Легко», — ответил Стюарт, и его взгляд так встревожил Тессу, что она поспешила закрыть дверь изнутри и запереть ее на задвижку. «Ты же просто используешь эту девочку, Стюарт, и сам это знаешь. А как ты сейчас говорил со своим...» «Нифига», — сказал Пупс, шагая по комнате взад и вперед. На его лице не осталось и следа прежнего самообладания. «Нифига я ее не использую, у нее свой интерес. Если она живет в долбанном Филдсе, то это не значит, что... На самом деле вы с Каби не хотите, чтобы я с ней трахался только потому, что считаете ее плебейкой». «Это не так», — сказала Тесса, хотя это была чистая правда. И при всей своей заботе о Кристал, она все же надеялась, что Пупсу хватило ума пользоваться презервативом. «Вы чертовы лицемера, ты и Каби», — сказал он, все еще шагая туда-сюда вдоль кровати. «Это вранье, что вы хотите помочь семье Уидон. На самом деле вы не хотите». «Достаточно!» — прокричала Тесса. «Не смей так со мной говорить! Как ты не понимаешь? Как ты не можешь уяснить? Неужели ты такой эгоист? Проклятье!» Тесса не могла подобрать слов. Она развернулась, отперла засов и вышла, хлопнув дверью. Ее уход произвел на Пупса странное впечатление. Он перестал вышагивать и уставился на закрытую дверь. Затем порылся в карманах, вытащил сигарету и прикурил, не потрудившись даже подойти к окну, чтобы дым не шел в комнату. Он ходил кругами, не в силах совладать с собой. Ему в голову лезли обрывистые сумбурные мысли, нагоняя волну злости. Ему вспомнился тот пятничный вечер примерно год назад, когда Тесса поднялась к нему в комнату и сказала, что отец хочет взять его на следующий день с собой на футбол, поиграть с Барри и его сыновьями. «Чего?» — изумился тогда Пупс. «Предложение было неслыханное. Просто так, погонять мяч», — сказала Тесса, разглядывая разбросанную по полу одежду, чтобы не встречаться взглядом с Пупсом. «С какой стати?» «Папа считает, что это будет здорово», — сказала Тесса и наклонилась поднять школьную рубашку. «Деклан вроде хочет потренироваться, у него матч». Пупс играл в футбол довольно хорошо. Всех это удивляло, окружающие не ожидали от него любви к спортивным играм, считая, что он должен презирать командный дух. Он играл так же, как говорил, грамотно, с обманными маневрами и финтами, не щадя слабых соперников, используя любую лазейку, но не всегда добиваясь результата. «Я даже не знал, что он умеет играть». «Папа отлично играет. Когда мы познакомились, он ходил играть в футбол два раза в неделю», — с пылом сказала Тесса. «Завтра в 10 утра, хорошо? Я постираю твои спортивные штаны». Пупс сделал затяжку, невольно вспоминая дальше. Зачем он тогда на это повелся? Сегодня ни за что не стал бы участвовать в этом дурацком фарсе. Валялся бы в постели, пока не стихнут крики. Но в прошлом году он еще не следовал принципам аутентичности. Вместо этого он вышел из дома с Каби и 5 минут шагал с ним рядом в полном молчании. Оба понимали, насколько велика пропасть, которая пролегла между ними. Игровое поле принадлежало начальной школе Святого Фомы. Залитое солнечным светом, оно в этот час оказалось безлюдным. Они разделились на 2 команды по 3 человека, потому что с Декланом пришел его друг, оставшийся у него с ночевкой на выходные. Этот парнишка, который буквально преклонялся перед Пупсом, оказался в команде с ним и Кабби. Пупс и Кабби молча пасовали друг другу мяч, в то время как Барри, бесспорно худший игрок, вопил, хвалил и подбадривал всех подряд своим ярвиллским говорком, носясь туда-сюда по полю, размеченному их собственными фуфайками. Когда Фергюс забил гол, Барри в порыве радости поднесся ему навстречу, но не рассчитал силы и головой ударил Фергюса прямо в челюсть. Оба они повалились на землю. Фергюс задыхался от боли и смеха, а Барри в приступе хохота пытался выдавить извинения. Пупс невольно заулыбался, но услышал нелепый ракочущий смех Кабби и, нахмурившись, отвернулся. А потом, когда счет был равный и встреча близилась к концу, наступил тот неловкий момент, тот досадный, презренный момент, когда Пупс увел мяч у Фергюса, и Кабби закричал: «Молодец, Стю, дружище!» «Дружище». Кабби никогда в жизни не называл его «дружище». Это звучало жалко, неискренне, неаутентично. Он подражал Барри, подражал его непринужденной, аутентичной привычке подбадривать своих сыновей. Колин пытался произвести впечатление на Барри. Мяч пушечным ядром отскочил от ноги Пупса, ударил Кабби прямо по ничего не подозревающему глупому лицу и разбил очки. Под глазом заолела первая капля крови. Прошло еще несколько секунд, прежде чем Пупс осознал, что сделал это нарочно. Понял, что целился в Кабби, чтобы отомстить. Больше они никогда не играли в футбол. Изначально обреченный на неудачу эксперимент по сближению отца и сына провалился, как и дюжина предыдущих. А я, черт подери, вообще его не хотел. Он хорошо расслышал эти слова. Должно быть, Каби говорил про него. Они ведь торчали у него в комнате. О ком еще мог говорить Каби? «Меня не колышет», — подумал Пупс. У него и раньше были подозрения. Почему-то в груди похолодело. Пупс вернул на место компьютерный стул, который опрокинул Каби, ударив сына. Согласно принципу аутентичности, Пупс должен был бы отстранить мать и двинуть Каби по морде, снова разбить ему очки, пустить кровь. Он ненавидел себя за то, что этого не сделал. Но были и другие способы мести. За долгие годы Пупс много чего подслушал. Он знал о нелепых страхах отца намного больше, чем думали родители. У него непривычно одеревенели пальцы. Когда Пупс открыл сайт местного совета Пэкфорда, на клавиатуру упал пепел с его сигареты. Несколькими неделями ранее он освоил скуль-инъекции и сам нашел список кодов, которые Эндрю отказался ему дать. Просмотрев за несколько минут форум совета, он без проблем авторизовался как Бетти Росситер, сменил имя пользователя на призрак Барри Фейербразера и начал печатать.